Глава 28. Жанна. День свадьбы моей матери. «Ты уверена, солнышко мое?» — хмурится Илья, когда я кручусь перед зеркалом в ослепительном изумрудном платье от Катюшки. «А что?» «Не понимаю. Со мной все в порядке. Была усталость. Железа не хватало. Теперь я исправно пью витамины и отдыхаю. Плюс Илюша. Это мой триггер, понимаешь?» «Не хочу, чтобы ты нервничала», — обнимает меня. Я должна через это пройти. Маленький не пострадает. Улыбаюсь. Когда я узнала, что беременна, пала в тихую панику. Меня захлестнула волна эмоций. Хорошо, что мои мужчины оказались рядом. Думала, что не смогу с собой справиться. Но они все эти недели заботились обо мне. Тимур, правда, постоянно куда-то отлучался. Говорит по делам. Но, учитывая, что они с Ильей часто втихушку о чем-то шепчутся, мне это не нравится. Но на все вопросы они лишь лезут целоваться. «Вы готовы?» В спальню заходит Тимур. «Жанна, ты уверена?» «Красивый до безобразия. Они оба красавчики. Тим в черном мужском костюме по фигуре, а Илюша в светло-сером. Высокие. Мои». «Да». Гаркаю, выхожу из себя. «Ну что вы начинаете?» «Боимся за тебя». Спокойно реагирует на мой всплеск эмоций Тимур. «Прости нас за это». «Все хорошо». Хмыкаю. Поправляю платье. «Катя уже внизу?» «Да, достала уже». Закатывает глаза Илья. «Угораздило же пригласить ее, а?» «Она классная». Обвиваю плечи своего любимого и целую Илью в нос. Мы спускаемся. К сожалению, особой радости я не испытываю. Ведь для меня это битва. Предстоит встретиться лицом к лицу со своими страхами и комплексами. Моя мать умеет вывести из себя. А мне необходимо быть сильной и спокойной ради малыша. Они с Барановским сняли живописную усадьбу с богатой историей. Дом какого-то писателя. Гостей туча. Тим ставит машину. Глушит мотор. Разворачивается ко мне. «Милая, если что пойдет не так, мы просто уедем. Хорошо. Не мучай себя». «Хорошо». Киваю. Облизываю губы. «Да вы что?» Катя настроена на битву. «Утрем нос завистником. Жануся, ты самая красивая. Помни об этом. В голове держи. Ты крутой повар. Талантище. Красивая, яркая, эффектная. А еще нежная и добрая. Гремучая смесь». «Спасибо, Катюш». Улыбаюсь. Мужчины выходят. Открывают мне дверь. Мы проходим, показав пригласительные. «Барановский расстарался», — хмыкает Тимур. «И на тебя все пялятся». «Бесит», — рычит Илья. «Это правда. С тех пор, как я начала работать над самооценкой, взгляды окружающих стала замечать. На меня и правда смотрят». «Жанна, это ты, моя дорогая?» К нам подходит пышная дама в нежном фиалковом платье. «Тетя Надя», — улыбаюсь своей единственной адекватной родственнице. «Но она живет в Европе с молодым любовником, так что мать говорит, что у нее нет сестры». «Ты такая красивая!» Она осматривает мое платье. Затем взгляд тети падает на моих мужчин. «И кто из этих красавчиков твой жених?» «Оба», — заявляет Илья. Глаза тети лезут на лоб. «Мои, в принципе, тоже. Вот же прямолинейные. Я же сказала, что цвет свадьбы фиалковый. К нам подлетает моя мать. Я даже не успеваю ничего понять. Решила сорвать мою свадьбу?» «Теть Поль, теть Поль!» За ней несется Ксюша в обтягивающем наряде. Чуть не падает. «Нельзя жениху платье показывать!» Стою и давлю смех. Гости с сомнением смотрят на ругающуюся невесту. «Здравствуй, мама!» Улыбаюсь ей. «Очень красивое платье!» Она на миг замирает. Прищуривается. Затем ее взгляд падает на Тимура, стоящего рядом со мной. А вот на лице Ильи отпечаталось замешательство. Он пристально глядит на Ксению. «Жанна!» Ко мне подходит жених матери Виталий. «Ты ослепительна. Мы рады, что ты приехала. Правда, дорогая?» «Да», — цедит моя мать. «Правда, это платье. Ты уверена, что с такой фигурой стоит надевать обтягивающее?» «Жанне очень хорошо», — растерянно бормочет Барановский. Внутри стягивается тугой узел. Я понимаю, что она снова за старое. Хотя кто сказал, что будет легко? «Это дизайнерское платье, мама. Шитое специально для меня. А фиолетовый мне совсем не идет». Улыбаюсь. «Изумрудный сейчас не в моде», — фыркает Ксюша. «Тимур Константинович, Голос матери меняется, когда она обращается к Тиму. «Позвольте представить вам мою приемную дочь Ксению. Она хорошая девочка и очень мне помогает. Рядом со мной собирается грозовая туча. Тимур с такой ненавистью смотрит на мою мать, что мне становится страшно. Вообще-то я приехал с вашей дочерью, Полина Викторовна», — цедит он. «А ваша, дочь, мне совсем не интересно». «Жанна!» — восклицает мать. «Я же сказала тебе не лезть к Кричевскому. Это перешло все границы. Твое платье — это появление. Ты решила затмить меня? Испортить мою свадьбу?» На ее виск сбегаются гости. Они совершенно не понимают, что происходит. А я чувствую, будто на мне броня. Толстая, непроницаемая. Слова матери не задевают. Она ведь не права. «Милая!» Стальной голос Барановского заставляет ее прикусить язык. «Знаешь, я тут подумал». Он чешет подбородок. «Думаю, я погорячился, сделав тебе предложение». «Что?» Ее глаза округляются. «Но...» «Мне лестно, что ты так спелась с моей дочерью». Он срывает пиджак. «Но твое отношение к Жанне... Она же твоя. Родная. Как ты можешь вообще так с ней говорить? Она красивая, ослепительная. Твоя дочь. Она мой позор», — выплевывает мать. «Не хочешь жениться? Катить к черту, Барановский». С этими словами она швыряет фату ему в лицо и уходит. А мы так и стоим, непонимающе хлопая глазами. «Думаю, я вынужден извиниться», — криво улыбается Виталий. «В его глазах я вижу боль. Видимо, он все-таки любит мою мать». «Мне так жаль», — опускаю взгляд. «Не извиняйся. Он смотрит на меня. Для меня семья святое. Полина же не хотела вообще тебя приглашать. Я заставил. И пожалел. Ты прекрасная девушка, Жанна. Будь счастлива». И уходит. Гости начинают разъезжаться. Сцену разбирают. Столы и свадебную арку увозят. Тетя Надя уезжает в отель, взяв с меня обещание обязательно с ней пообедать. «Ну что?» Тимур обнимает меня за талию. «Поехали отсюда». «Да». «Жанусь, не грусти». Илья смахивает слезинки с моих ресниц. «Сейчас мы кое-куда поедем. У нас для тебя есть парочка сюрпризов».